устроился посредине на обломке драницы. Лодочка была небольшая, долбленная из тополя и жирно вычерненная варом. В щели тонкими струйками сочилась вода. Суденышко вертелось на волнах, и конопатый рулевой, орудуя узким двухперым веслом, строго покрикивал на Мирвольского: «Дяденька, не шевелись!» Переправившись через Уду, Алексей Антонович быстро очутился в назначенном месте. Здесь, в самой середине глубокого распадка, сочился из-под серого камня небольшой ключ и змейкой пробивал себе путь к реке. Едва заметная тропа, по которой должен был прийти Лебедев, пересекала ключ невдалеке от его истока. Крутые склоны гор заросли густым бором, сосны тянулись вверх, сохраняя сочную зелень лишь в самых кронах, а ниже стволы стояли оголенные с отставшими чешуйками темно-бурой коры, в которой, как вбитые гвозди, торчали короткие сухие сучки. Земля была усыпана толстым слоем прошлогодней хвои, тут как-то даже и трава не росла, видимо, ей не хватало солнца. Зато близ самого ключа все кустилось и цвело с необыкновенной пышностью. Сосенки были ростом ниже, но широко распластанными ветвями и с такой пушистой длинной хвоей, что на первый взгляд она даже не представлялась колючей. Меж сосен толпились юные березки, а листья у них не закроешь ладонью. Шатрами сплетался шиповник, он уже отцветал, а розовые лепестки сыпались на землю при самом легком прикосновении. Трава, разлив полевых цветов, стояла настолько плотной стеной, что, казалось, упади в нее и сдержит на весу. Алексей Антонович огляделся. Давно, очень давно, 8 лет он не был здесь, с тех пор, как ходил вместе с Анютой к пещере Паклина. Анюта уехала, и эти места для него стали заповедными. Тогда они прошли несколько выше истока ключа. Алексей Антонович поднялся в гору, узнал запущенную тропинку. Грусть охватило его. Кажется, ему или тогда было все зеленее. Почему-то сейчас даже не пахнет слезящейся смолкой. Тяжелый вяжущий запах лежит в лесу, опавшая хвоя. Когда кругом веселое лето, здесь пахнет осенью. Почему такая перемена? Нынче еще не выпадали дожди. Не от этого ли здесь все так поблекло, но только именно здесь, ведь у того же Увальчика достаточно зелени, а еще зеленее рядом у лесного ключа. Там влагой насыщена вся земля, подумал Алексей Антонович. Здесь же, вероятно, грунтовые воды ушли вглубь, а росами одними деревьями не освежиться. Он вернулся к ручью, сел на камень, обросший ломким серым лишайником, и стал ждать Лебедева. Солнце опускалось все ниже, лучи его, пробиваясь сквозь ветви деревьев и дробясь на тонкие радужные нити, уже не грели. Воздух стыл, но земля еще по-прежнему источала тепло, какое-то особенно ласковое, словно обволакивающее. Алексей Антонович, набрав горсть сухого песка, тихонько пересыпал его из ладони в ладонь. Он ухаживал за своими руками только ради того, чтобы не потерять чувствительности в кончиках пальцев, которая ему так нужна была при операциях. Он их мыл, тер щетками, смазывал на ночь глицерином и не присматривался. Руки и руки. Не было бы на коже трещины ссадин. Теперь ему почему-то пальцы показались необычно толстыми. Алексей Антонович выбросил песок, повернул ладони тыльной стороной вверх и увидел на них набухшие синие вены. «Старею я, что ли?» — вдруг подумал он. и пробежался по лицу концами пальцев.